Глава пятая. Нервная болезнь Барбары усиливалась. Она похудела, ее цвет лица стал бледным. Из-за малейшего противоречия, разбитого предмета, ухода прислуги, сделанного замечания, она сейчас же раздражалась, выходила из себя. Над домом беспрестанно как бы висела гроза. Все жили в ожидании удара грома. Жарис и Годелива должны были непременно, постоянно следить за собой, безгранично и послушно терпеть ее дурное настроение, как хлебный колос, порыв ветра. Годеливе это было нетрудно. Со всем ребенком она привыкла применяться к несговорчивому характеру своей сестры. Ее врожденная нежность оставалась неизменной, цельной и невозмутимой, всегда похожей на самую себя. Точно покой замерзшей воды, которую бурный ветер так же мало приводит в движение, как нежный ветерок. Жарис менее ее примирился с такими капризами, как бы порывами ветра, противоречивыми случайностями. Никогда не иметь спокойной уверенности. К тому же нервное возбуждение заразительно. Он сам иногда чувствовал себя доведенным до крайности и замыкался в своей мужской гордости. Но это продолжалось недолго. Барбара, привыкшая к тому, что никто ей не противоречил, вскоре становилась точно безумной, бронилась, устремлялась на него. Однажды, не помня себя, опьяненная гневом, она произнесла ужасную угрозу хриплым голосом, которой было страшно слышать. «Я убью тебя!» Жарис почувствовал жалость. Дал пройти кризису, ощущая в глубине души бесконечное сострадание к этому бедному существу, конечно, не владевшему собой. К тому же он сам находился так далеко, углубился в себя, в свою душу, в эту последнюю комнату, куда никто не входит. Там он находил Годеливу, молча улыбавшуюся в ответ на его любовь. Какое ему было дело до всего остального? Барбара после таких сильных приступов оставалась разбитой, была точно комком тела и нервов, парусом, сброшенным с мачты. Она лежала долгое время неподвижно, усталая, страдающая из-за ужасной боли во всех членах. Какие-то нити как будто вытягивались вдоль ее ног, спутывались на коленях, проводили свой моток к ее горлу, точно душили ее. Она жаловалась Годеливе: «Мне больно, мне больно!» И ее голос становился нежным, маленьким, тихим голоском больного ребенка, зовущего на помощь. Она свертывалась, точно хотела спрятаться, согреться. «Мне так холодно!» Годелива, жалея ее, ухаживала за ней, укрывала ее шалями, гладила ее, и прикосновение ее рук благотворно влияло на Барбару. Точно невидимая успокоительная жидкость. Тогда Барбара начинала себе отдавать во всем отчет. Казалась смущенной своими выходками. «Я не думаю, что говорю». Годелива отправлялась сейчас же к Жарису, чтобы утешить, успокоить его, вернуть его к ней с целью попробовать исправить их отношения, привести к миру, если не к прощению. Но он отказывался с грустью. «Она слишком сильно заставила меня страдать, сознательно или нет, но она истерзала мое сердце». Годелива старалась подействовать на сестру, отважилась нежно бронить ее. «Ты причиняешь зло и себе, и другим». Но Барбара, не совсем успокоившись, снова раздражалась, начинала свои жалобы и гневные выходки, набрасывалась на Годеливу. Она высказывала порицание своей сестре, приписывала ей вины и проступки, находя обидное намерение или интонацию во всех ее словах. «Я хотела бы умереть!» И она раскрывала вдруг окна, как будто с целью броситься в пропасть. Быстро выходила, едва надев на голову шляпу, накидку на плечи, блуждала по набережной быстрыми шагами вдоль каналов окрестных озер, точно желая броситься в воду и избирая место. Жарис, предупрежденный, отправлялся за ней, бледнее, точно готовясь упасть в обморок. Сердце билось в его груди, как удары часов от грусти, от страха скандала, а также от все более и более увеличивавшегося сострадания к этой бедной Барбаре, которую, как ему казалось, он более не любил, но все же не мог себе представить мертвую, обрызганную кровью от падения или увенчанную болотными травами Офелии. Вопреки всему, он часто вспоминал начало их любви, представлял ее себе под белым свадебным вуалем, думая о прежнем, очень красивом ротике. Барбара чувствовала упадок нервов, бесконечную меланхолию, усиливавшую сострадание к ней. Наступало ослабление, период изнеможения после периода экзальтации. Она имела вид человека, вышедшего из-под руин. Можно было бы подумать, что она долго блуждала под дождем. Что-то поблекшее исходило от нее. При виде нее являлась мысль о кораблекрушении. Казалось, что она видела смерть. Она точно сожалела, что избавилась от смерти, находилась в доме. «Я вас стесняю», — говорила она иногда Жарису. «Мы несчастны. Лучше бы, если бы я умерла». Жарис вздрагивал. Она, впрочем, ничего не подозревала о его любви к Гаделиве, оставшейся скрытой и замкнутой в глубине его души. Но разве инстинкт иногда не угадывает? Жарис отгонял эту мысль, внушавшую ему страх и напоминавшую ему о том, о чем он не хотел думать. Напротив, если Барбара была больна, надо было ухаживать за ней, лечить ее. Он пригласил доктора, предварительно переговорив с ним. Болезнь была ясна — малокровие и нервное расстройство. Упадок древней крови — болезнь века, свирепствующая даже в таких отдаленных городах. У Барбары она была наследственную. Как избавиться от нее? С годами может наступить улучшение. В ожидании этого необходим некоторый курс водяного лечения, горный воздух, который умиротворяет и успокаивает. Кстати, Барбара была очень дружна со своими кузинами, жившими на водах, в небольшом немецком городке, где она бывала раньше. Она не отказывалась поехать туда. Но она хотела отправиться одна, желая как бы на время порвать со своей жизнью, уничтожить все связи, соединяющие ее со своими домашними, утратить всякое воспоминание о своем доме, где она провела такие мрачные дни, отправиться путешествовать, словно начать новую жизнь. Не было ли это раздражение в особенности против близких людей одной из форм ее болезненного состояния? Она не захотела ехать с ними, отправилась одна, через несколько дней. Напрасно Жарис предлагал сопровождать ее. Гаделива со своей стороны в особенности настаивала на том, чтобы ехать ей вместе с сестрой, намекала, находила серьезные причины, обещала молчать, быть нежной и ни в чем не препятствовать. Гаделива боялась, ужасалась остаться одной с Жарисом. Барбара, уезжая, поселила среди них опасность. Когда она была дома, Гаделива чувствовала себя в безопасности. Разумеется, она могла уничтожить в своем сердце любовь к Жарису, так как она всегда любила его и даже показала ему это. Она думала без стыда о тех маленьких счастливых минутах, которые они дарили друг другу, или, так сказать, срывали тайком, как только находились вдвоем, как бы случайно, о быстрых объятиях, продолжительном пожатии руки, едва прильнувших устах, об этой любви, еще почти не получившей чувственной окраски, заключавшейся скорее в слиянии душ. Гаделива соглашалась на эти невинные поцелуи, которые, казалось, ничем не отличались от поцелуев сестры, в которых она могла признаться. Если бы не внутреннее волнение, с ними связанное, точно божественное потрясение всего ее существа, как будто обладка с лицом Жариса не сходила в нее. Разве это не было добрым делом? Долгом семейного милосердия и человеческого сострадания желать дать Жарису успокоение с помощью своей нежности, смягчить своими молодыми устами его сухую и душную жизнь? Нет, у нее не было основания краснеть за свою любовь, о которой она осмеливалась беседовать с Богом. Но теперь, когда уехала Барбара, Она стала смутно подозревать, что все изменится. Окончится безопасность, невинная близость, простительные вольности, незапятнанная любовь, которая могла продолжаться до конца их жизни. Они должны были остаться одни, следовательно, быть свободными и подвергаться дурному искушению. Вечером за столом, ужиная вдвоем, они испытывали смущение. Годолива покраснела, занимая место, она поняла, что отныне всегда будет краснеть в присутствии Жариса. Последний улыбался, радовался, удивленный и взволнованный. Неужели случайность захотела, по крайней мере, на время изменить их судьбу? В их доме они были вдвоем. Вполне вдвоем, вокруг лампы, как двое счастливых супругов. Это могло бы случиться и случилось на один миг. Вечер, проведенный в близости, почти супружеской. Жарис стал откровенным, излил всю свою душу. Годолива слушала, соглашалась. Она села за свое кружево, играла коклюшками, часто рассеянная, но успокоенная игрой нитей, которыми она долгое время занимала свои руки, боясь, чтобы Жарис не завладел ими.